Дэвид Анандейл. Дурной глаз. Глаза у Беккета были беспокойны, и это мне не нравилось. Нас обучали в школе Прогениум выявлять ранние признаки изменений в политике и нарушений служебных обязанностей. Это предполагало наличие способности читать язык тела и понимать все его нюансы. Ханс Беккет не был предателем, и он не был трусом. Но время, проведенное в заключении, сломало его, физически и морально, так же, как пески Голгофы разрушали металл и плоть наших войск. Я наблюдал за Хансом уже несколько смен. Не могу сказать, сколько это в днях. Понятие времени как последовательности моментов, наступающих из бесконечного потенциала будущего, чтобы стать достаточно ясным и определенным прошлым, было роскошью, которой были лишены рабы на космическом скитальце Гаскулла Макуруктреки. У нас был лишь мучительный крик вечного настоящего. Существовали лишь труд, кнут, агония и смерть. Раньше я пытался высчитать продолжительность смен, но орки делали все эти попытки напрасно. Они просто заставляли нас работать до тех пор, пока количество обмороков от истощения не становилось чрезмерным. Тогда орки загоняли тех из нас, кто еще был жив, обратно в клетки. В них мы спали, и это было лучшее, на что мы могли рассчитывать, ожидая мучительного бодрствования. Беккет и я перевозили трофеи. Это был всевозможный хлам, собираемый с кораблей, которые вместе с центральным астероидом составляли скитальцы. Мы тащили тяжелые, неповоротливые тележки со всяким барахлом на большой склад, где нелепые орочьи подобия технопровидцев разбирали эту рухлядь. Мы тянули тележки за цепи, но сами прикованы к ним не были. Орки не беспокоились. Куда мы можем пойти? И что за развлечение избивать до смерти отставших, если таковых не было? Глаза Беккета бегали туда-сюда, словно у неисправного боевого сервитора, ищущего цель. Ханс неосознанно искал повод наброситься на врага, полагая, что этим совершит акт гнева и благородства, но он ошибался. Спонтанный мятеж в этом ужасном месте был бы актом отчаяния. И результат будет лишением. Я хотел не этого. Из людей, прилетевших со мной на Голгофу, в живых осталось лишь немного. И наше задание не закончено. Трака все еще жив. Беккет находился в нескольких метрах передо мной. Он из последних сил тащил свою тележку. Это было видно по его сильно напряженной спине. Он был на грани. Я попробовал подобраться поближе. Это оказалось трудно. У меня была лишь одна рука, чтобы тянуть свою цепь. Моя боевая клешня давно пропала, став трофеем Треки. И я уже не мог. Тем не менее, я сумел подобраться на расстояние 2 метров к нему и рискнул заговорить. «Рядовой Беккет! Комиссар!» Я привлек его внимание, но тут идущий впереди человек споткнулся. Это был еще один гвардеец. В одетых на нем тряпках угадывалась мардианская униформа. Не думаю, что он был с нами на Голгофе. Судя по его виду, он здесь уже очень долго. Тем не менее, он не упал и не выпустил из рук цепь. Он просто споткнулся. Но этого хватило стоящему рядом орку-охраннику. Зеленокожий взревел и набросился на него с кнутом. Этот кнут представлял собой длинный гибкий металлический кабель, усеянный острыми лезвиями. Он захлестнулся вокруг шеи мардианца. Орк с силой дернул. Кольца кабеля натянулись, сжимаясь и разрывая плоть. Голова человека отлетела. Орк снова взревел, на этот раз радостно. В тележке Беккета лежал тяжелый обрубок трубы. Я видел, что Ханс смотрел на него и раньше. Теперь он схватил его, бросив цепь на землю. «Беккет, нет!» Но тот уже набросился на орка, врезав трубой по голове монстра. Тот в ответ одним ударом свалил Беккета. Шипы наручей порвали ему щеку, и я услышал хруст сломанного носа. Орк наступил железным ботинком на грудь ошеломленному гвардейцу. Убрав кнут, зеленокожий достал огромный топор, висевший на поясе, и занес его для удара. Глупые глазки с негодованием смотрели из-под густых бровей на Беккета. Я шагнул вперед и пристально взглянул в глаза орка. «Нет!» Сказал я, но на этот раз охраннику, ледяным тоном и наорочьем. Я чувствовал отвращение, пользуясь этим грязным языком, но это удивило охранника. Орк засомневался. Я выдержал взгляд орочьих глазок своим единственным. Я смотрел на него снизу вверх, немного опустив голову так, чтобы в моей пустой глазнице было больше теней, больше тайн. Я был немолодым, одноглазым, одноруким человеком, попавшимся на глаза Ур. Я должен был быть уже мертв, вокруг должны быть раскиданы мои внутренности. Но я был Яриком, и у меня был дурной глаз. Я убивал орков взглядом. Скотина передо мной и знал это. И сейчас именно это я и делал. Поскольку жизнь Беккета висела на волоске, я направил в свой глаз всю свою веру в императора и всю свою ненависть к оркам, кристальным, несокрушимым убеждениям в гибели зеленокожих. Я был тем, кем они меня считали. Топор дрогнул. Орк отвел взгляд от моего глаза и опасной пустоты глазницы, неуверенно огляделся. Что-то привлекло его внимание на высоких мостиках, скрытых во тьме над головой. Он, отпихнув ногой Беккета и дав ему пинка под зад, побежал вниз мимо рабов, рыча себе под нос. Пока я помогал Беккету подняться, основание шеи начало покалывать. Я вгляделся в окружающие нас тени. Я почувствовал присутствие чего-то огромного. Он затаился где-то наверху. Я не мог видеть его, но надеялся, что он видел взгляд моего глаза. Надеюсь, в нем он увидел свою смерть.